Валентина Петровна. Алло. Это прапорщик Полищук из конной милиции. Валентина Петровна. Мы поймали малолетнего хулигана телефонного. Мы его догнали на скакуне. Что с ним делать? Давайте мы заскачем к вам в квартирку. Хуй тебе, блядь. Кислотой оболью. Только появись, блядь. Ну почему? Вы поймали нарушителя. Пошел нахуй, аферист ебаный. Будешь тут мне тут сказки сочинять. Мы поймали его, мы его на лошади. Сказку своей бабушке, блядь, расскажи. Я поймал хулигана телефонного из квартирной банды аферистов. Угу. Он от нас... А сам ими и являешься. Он... Сам себя поймал. Нет, он от нас удирал на мотоцикле, а мы его на лошадях догнали и избили до смерти. Угу. Сейчас... Лошадь мотоцикл догнала, хуйню несешь ты. Так у нас лошадь-то необычная, арабские скакуны. Угу. Мотоцикл догнали. Ну а что такое, не может разве такого быть? А поезд не догнали? Что-что? Скорый поезд не догнал твоя кобыла? Нет, еще. Мы просто ему не дали на скорый поезд добраться до него. Мы его изловили. Вот. И их два было. Одного забили до смерти, а второй сейчас показания под пытками дает. Он во всем сознался. Он хотел у вас квартиру забрать. А вы ему не хотите квартиру подарить? А ты свою не хочешь ему подарить? А у меня нету. Я живу на вокзале, в Курском. Вы не хотите? Давайте меняться местами жительства. Пошел нахуй, блядь. К ебёне матери. Чё ты приебался к моей квартире? Пошёл к ебёне матери, суп поганый. Guten Tag, Валентина. Это немецкий риэлторский компания. Мы хотим вам предложить сделку выгодной по квартире. Вы получаете много денег, очень много. Сейчас к вам поднимется наш человек. Откройте ему дверь. Кислота готова. Полью с ног до головы кислотой, блядь. Вы продаете кислота? Вот тебе вместо квартиры кислота в морду плеснется, блядь. Зачем вы так говорите с немецким гражданином? Армянский хуй, блядь. Нет, я не... Который в Армении-то срода не был, блядь. Я из Германии. Не поставь, ебаная тварь. Так что насчет квартирки? А мы... что насчет твоего хуя, который я вырву с корнем, блядь, и сразу подохнешь? Нет, я еще буду жить. Я договорился с вашим соседом. Мы ему заплатим денег, он уже полковник, он согласен помочь нам в организации сделки. Да? Да. Хуйня. Нет. Полковник сказал, как только увижу, сразу наручники, блядь, одену. Только пусть в подъезде появится, сразу, блядь, наручники. А он курить выходит каждые 30 минут. Так он умрет от рака. Вот. Он умрет от рака. Нихуя, он молодой еще, совсем молодой. Нет, рак скоро к нему придет. Ему и 40 еще нету. Ну так все, скоро ему уже похороны, и никто вас защищать не будет. Все! Вся Россия курит, и никто еще не подох. Почему нет? Вот он подохнет, наверное. А у него есть огнемет? Че? Огнемет у него есть? Нахуй ему сдался. Ну, чтобы там сжечь квартирных бандитов. Или вы кислотой обольете? У него наручники самые главные есть, наручники. А если он вас оденет в них? Мне он никогда не наденет. И будет плеткой стегать по вашей попе. Не дурак. И плеткой будет по попе стегать вас. Вы представляете это? А вы поклонница группы Тату? Пошел ты нахуй. Никакие беседы я с тобой не собираюсь проводить. Нахуй ты мне сдался. Ну расскажите мне про группу Тату. Пошел нахуй. Вы ее фанатка? Вместе со своей группой. Почему нет? А Валерий Меладзе вам нравится? Ну ж с тобой, паскуда, не сравнить. Почему он хуже? Он, кстати говоря, нам денег заплатил. Он хотел себе квартирку в центре Москвы прикупить. И ему ваша очень понравилась. Чего-чего? Ему ваша квартира очень понравилась. Он решил ее купить у вас. Через наше агентство. Он не такой нищий, как ты. Нет, он просто хочет... Он знает, где квартиру покупать. А он хочет в Москве, в центре Москвы купить. На жилищном рынке, блядь. Ну да, он через нас купил. Мы же банда риэлторов черных. Ладно. понравился мой сарай. Ёб твою мать, Меладзе сарай будет покупать. Да, он хотел сарай себе купить. Он на будет... фоне настоящих квартир моя квартира сарай. Это ты, подлюшка, зацепился за нищую, а все остальные цепляться знаешь за что.